Письмо 31. Круг нравственной оседлости. Как воспитывать в себе и в других нравственную оседлость, привязанность к своей семье, к своему дому, селу, городу, стране? Я думаю, что это дело не только школы и молодежных организаций, но и семьи. Привязанность к семье и дому создается не нарочно, не лекциями и наставлениями, а прежде всего той атмосферой, которая царит в семье. Если в семье есть общие интересы, общие развлечения, общий отдых, то и это очень много. Ну а если дома изредка рассматривают семейные альбомы, ухаживают за могилами родных, рассказывают о том, как жили их прабабушки и прадедушки, то это вдвойне много. Почти у каждого жителя города кто-то из предков приехал из далекого или близкого села, и село это тоже должно оставаться родным. Хоть изредка, но в него нужно наезжать всей семьей, всем вместе, заботиться о сохранении в нем памяти прошлого и радоваться успехам настоящего. А если и нет родного села или родных сел, то совместные поездки по стране запечатлеваются в памяти гораздо больше, чем индивидуальные. Видеть, слушать, запоминать, и все это с любовью к людям, как это важно. Замечать доброе совсем не так просто. Нельзя ценить людей только за их ум и интеллигентность. Цените их за доброту, за их труд, за то, что они представители своего круга, односельчане или соученики, одногорожане или просто в чем-то свои, особенные. Круг нравственной оседлости очень широк. На одном я бы хотел остановиться особенно. На нашем отношении к могилам и кладбищам. Очень часто градостроителей и архитекторов раздражает наличие кладбища в черте города. Они стремятся его уничтожить, превратить в сад. А между тем кладбище – это элемент города, своеобразная и очень ценная часть городской архитектуры. Могилы делались с любовью. Надгробные памятники воплощали в себе признательность к покойному, стремление увековечить его память. Поэтому они так разнообразны, индивидуальны и всегда по-своему любопытны. Читая забытые имена, иногда разыскивая похороненных здесь известных людей, своих родных или просто знакомых, посетители в какой-то мере учатся мудрости жизни. Многие кладбища по-своему поэтичны, поэтому роль одиноких могил или кладбищ в воспитании нравственной оседлости очень велика.